Мне показалось, что на другом конце провода тоненько хихикнули. Ободренный, я набрал полную грудь воздуха и продолжал. Окончив чтение, ведущий объявляет, что мы пригласили в студию автора письма, а также нескольких специалистов, с которыми мы консультировались. Они выразили желание задать ряд вопросов. Пусть это будут, например, врач-психиатр, писатель-фантаст, астроном, член комитета по изучению летающих тарелок, сотрудник МИДа. Чем больше, тем интереснее. И все, конечно, поддельные? Нет, специалисты пусть лучше будут настоящие. Я уже сказал вам, все будет совсем иначе, чем прежде. Одним словом, ставка у нас здесь на то, что всем будет страшно любопытно, как повернется дело дальше. Представляете, какое это будет удовольствие, когда у них развяжутся языки. Но истинный гвоздь программы еще впереди. Когда дебаты между нашими приятелями-специалистами начнут смешить публику, пускай снова вмешается ведущий. Так и так, прошу простить, но мы только что получили одно интересное сообщение. Это донесение частного детектива, нанятого присутствующей здесь госпожой. Сударыня, вы не будете возражать, если мы сейчас это донесение зачитаем? После секундного замешательства автор письма застенчиво выражает согласие, и вот ведущий, при всеобщем внимании, зачитывает донесение этого детектива. Как вы полагаете, что в этом донесении? Ну, откуда мне знать? Оказывается, я сделал эффектную паузу. Оказывается, здесь замешана женщина. Женщина? Он нагло обманывал жену. Люди с летающего блюдца были предлогом. На самом деле он таскался к другой женщине. Я окончил и перевел дыхание. Я ждал, что вот сейчас до меня донесется благожелательный хохот. Но никакого хохота не было. Слышался лишь какой-то шорох. Забеспокоившись, я уже раскрыл было рот, чтобы удостовериться, на месте ли мой собеседник. Но тут он произнес: «Позволь, а как же твой главный герой? Как же марсианин?» Этот его дурацкий тон мог сбить с толку кого угодно. Но секрет альпинизма заключается в том, чтобы никогда не оглядываться вниз. Я решил, не обращая ни на что внимания, продолжать атаку в соответствии с избранной тактикой. В том-то и дело. Для этого, собственно, я вам и звоню. Да, марсианин исчез. Точнее говоря, вывернулся наизнанку, сделался как на фотографическом негативе. И потому, сами понимаете, название нашей программы теперь лжет. Естественно, название это придется переменить. Я уже думал над этим и предлагаю взять «Прощай, марсианин». Как вы считаете? «Прощай, марсианин». Да, по-моему, это довольно удачно, не так ли? Пожалуй. Не знаю, может быть и удачно. Мне показалось, что я уже перетянул его на свою сторону. Напряжение схлынуло, и я продолжал не так напористо. Мы по опыту знаем, что люди не любят шуток. Марсианин стал провалившимся фарсом. «Ну и что же», — сказал я себе, — «а кто нам мешает попытаться переиграть этот провалившийся фарс заново?» «Нет, а это действительно изящно», — вдруг оживился заведующий, словно до него наконец дошло. «Послушай, ведь действительно неплохо. Остроумнейшая идея — так украсить последнюю передачу программы «Здравствуй, марсианин». Мы не забрасываем грязью заходящую звезду, мы провожаем ее с честью и эти наши чувства, я уверен, будут должным образом оценены». «Вы меня не поняли!» — растерянно вскричал я. «При чем здесь последняя передача? Это же только начало! Мы лишь назовем программу «Прощай, марсианин» и будем продолжать ее в соответствии с новым названием. Я намерен обратить зло во благо, понимаете? Поэтому...» «Глупости», — прервал он, как бы отталкивая меня. «Ты слишком многого хочешь. Я уже не говорю об общем положении дел, но вот так взять и сменить название — это же означает признать перед всем светом, что мы не уверены в себе. Неужели ты этого не понимаешь? Эфир, знаешь ли, является все-таки общественным достоянием. Подобная безответственность недопустима. И потом послушай, неужели у тебя нет чувства собственного достоинства?» «Думаю, что-то в этом роде у меня есть. И все же изменение названия и стиля вовсе не обязательно означает изменение основного духа программы. С самого начала меня интересовали проблемы земного человека, а всякие там марсиане были не больше, чем средством». «Ну, не скажи. Даже безлюдный полюс стоит в себе некие чары, которые действуют на воображение. А уж Марс, пусть он будет сколь угодно пустынным, надменным, негативным, но он и подавно является собой загадку и тайну, и отрицать это может только такой сноб, как ты. Поймите, проблема лежит совсем в ином измерении. Короче говоря, вот что. Как руководитель отдела, я не могу позволить себе согласиться на изменение названия программы.